Возможное ли дело? Приказали убить кого-то, да притом наследника, и не посмотрели, кого убили. Так можно зарезать только козла или барана. Да если бы пришлось возводить кого-нибудь на московский престол, то и кроме Дмитрия есть законные наследники, дом Владимирских князей. Право наследства приходится на дом Шуйских. Это видно из русских летописей. Большинство панов также не расположено было поддерживать Дмитрия. Но как его уже не было в Польше, то царский гонец получил такой ответ, что этого человека легче всего достать в московском государстве, чем в польских владениях. Ни патриаршая грамота, ни обряд проклятия не расположили к Борису народного сердца. Московские люди считали все уверения патриарха ложью. Борис, говорили они, поневоле должен делать так, как делает, а то ведь ему придется не только от царства отступиться, но и жизнь потерять. Насчет проклятия говорили: «Пусть проклинают Гришку, от этого царевичу ничего не станет. Царевич Дмитрий, а не Гришка». Борисовы шпионы продолжали подслушивать речи, и не проходило дня, чтобы в Москве не мучили людей кнутом, железом и огнем. 21 января 1605 года Борисово войско под началом Мстиславского и Шуйского одержало верх над Дмитрием, и сам Дмитрий ушел в Путивль. Борис был очень доволен, щедро наградил своих воевод, особенно ласкал Басманова за его упорную защиту Новгород-Северска. Но народ, услышавший о неудаче названого Дмитрия, пришел в уныние. Борис вскоре понял, что сила его врага заключается не в той военной силе, с которой этот враг вступил в государство, а в готовности и народа, и войска в московском государстве перейти при первом случае на его сторону, так как все легко поддавались уверенности, что он настоящий царевич. Когда Дмитрий оставался в Путивле, украинные города московского государства один за другим признавали его, а в Путивль со всех сторон приходили русские бить челом своему прирожденному государю. Имя Гришки Отрепьева возбуждало один смех. Сам Борис не мог поручиться, что враг его — обманщик. Борис, обласкавший Басманова, уверял его, что названный Дмитрий — обманщик, и сулил ему золотые горы, если он достанет злодея. Говорят, Борис даже обещал выдать за Басманова дочь свою и дать за нею в приданое целые области. Басманов сказал об этом родственнику Бориса, Семену Никитичу Годунову, а тот из зависти, что Борис слишком возвышает Басманова, выразил ему сомнение. Не в самом ли деле этот Дмитрий настоящий царевич? Слова эти запали в сердце Басманова. Несмотря на все уверения Бориса, он стал склоняться к мысли, что соперник Бориса действительно Дмитрий, и рано или поздно возьмет верх над Борисом. Басманов не верил ни уверениям, ни обещаниям Бориса. Он знал, что этот лживый человек способен давать обещания, а потом не сдержит их. Борис был в страшном томлении, обращался к ворожеям, предсказателям, выслушивал от них двусмысленные прорицания, запирался и целыми днями сидел один, а сына посылал молиться по церквам. Казни и пытки не прекращались. Борис уже в близких себе лицах подозревал измену и не надеялся сладить с соперником военными силами. Он решил попытаться тайным убийством избавиться от своего злодея. Попытка эта не удалась. Монахи, которых в марте подговорил Борис ехать в Путивль отравить названого Димитрия, попались с ядом в руки последнего. Неизвестно, дошла ли до Бориса об этом весть, но вскоре ему пришел конец.